А потом заметил по другую сторону бассейна Никиту в объятиях черноволосой смуглой красавицы. «Подсматриваете?» — почти равнодушно спросил он у Франческо. «Здесь все подсматривают друг за другом, князь», — объяснил ему флорентиец. «Разве ты не знаешь, что наблюдение за любовью других усиливает собственное желание?» «За любовью? Если бы я кого-то любил, то никому бы не позволил подглядывать за нами», — вдруг резко ответил Максим и провел рукой перед лицом, словно отгоняя бередящие душу воспоминания. «Неужели ты можешь кого-то любить, князь?» — рассмеялся Франческо. «Ты ведь набрасываешься на женщин, как дикарь, не давая им опомниться. Твой метод хорош для податливых и сладострастных красоток. А вот если встретится такая, которую надо разогревать и обучать любовным играм...» «Хочешь сказать, что я неумелый любовник?» — раздраженно перебил его Максим. «Но на меня еще ни одна баба не жаловалась». «Ни одна?» — лукаво прищурился Франческо. «Ну что ж, может быть, тебе попадались такие, которым достаточно было твоей силы и напора. А бывают женщины, которых надо долго и умело ласкать, говорить им нежные слова, а любить так, чтобы не только себе доставить удовольствие. Слава Богу, Гаспара обучила меня всем премудростям такой любви». «Что же это за великие премудрости?» — спросил Максим с плохо скрытым интересом. «Кажется, тела у всех устроены одинаково, ничего нового тут быть не может». «Ты рассуждаешь как варвар», — слегка поморщился Франческо. «Тебе надо усвоить, что женское тело — это не кусок мяса для удовлетворения похоти, а чудесный музыкальный инструмент для изысканных любовных игр. Вот смотри, как мы проделываем это с Гаспарой». Опытная куртизанка охотно разыграла роль невинной девушки, которую мужчина должен соблазнять, разогревать умелыми ласками и постепенно вести к вершинам страсти. Максим, задыхаясь от возбуждения, наблюдал, как Франческо руками, губами и языком ласкает все тело Гаспары, постепенно приближаясь к темному треугольнику внизу живота. Гаспара вначале лежала неподвижно, даже слегка отстраняла любовника, а потом начала вздыхать, стонать, избиваться. Постепенно ее ответные ласки и поцелуи становились все горячей, и, наконец, она выгнулась навстречу любовнику, плотно обвив его руками и ногами. Наблюдая за их страстным соитием, Максим вдруг понял, что сам он из-за своего мужского высокомерия и себялюбия так и не смог усвоить главного в науке любви. Чтобы много получать, надо много отдавать. Далеко и смутно манящий образ мелькнул перед ним, но тут же улетучился, сметенный напором плотских желаний. Зрелище чужой страсти так распалило Максима, что он тут же, не сдерживая себя, снова овладел белотелой венецианкой, и снова это было просто и грубо, без затей. Франческо и Гаспара, отдыхая после любовной схватки, лежали в обнимку и посмеивались, наблюдая за диковатой ненасытностью чужестранца. Когда Максим, излившись в стонущую куртизанку, тяжело навалился на нее, Франческо с насмешливой укоризной заметил: «Вижу, князь, что наша наука любви тебе не впрок. Ты по-прежнему обращаешься с женщиной, как солдат в городе, отданном на разграбление». Максим почти со злобой оглянулся на него и сел рядом с утомленно раскинувшейся венецианкой. Гаспара что-то сказала Франческо, а он перевел Максиму. «Сеньора спрашивает, чем ты недоволен. Может, Вероника тебя не удовлетворяет, и ты хотел бы изучать науку любви с другой женщиной? Здесь имеются красавицы на любой вкус. Не подходит белокурая и полная, возьми черноволосую, тонкую или рыжую». Покачивая бедрами, к Максиму подошли сразу две девушки, стали поочередно его ласкать, но он отстранил их. Именно в эту минуту князь Раздольский осознал, кем был тот ускользающий образ, из-за которого он не мог почувствовать себя счастливым в объятиях умелых куртизанок. «Сердце у меня не на месте», — откровенно признался он негацианту. «Не впрок мне наука любви, потому что с доступными девками я лишь свою плотскую нужду облегчаю. А вот когда доберусь до той, которая от меня далеко, тогда все премудрости любовной науки припомню. Да еще и сам немало придумаю, только бы заставить ее вот так же таять в моих объятиях, как эта Гаспара».